Существенный вклад в исследование психологии больших социальных групп внесен сегодня концепцией социальных представлений, разработанной во французской психологической школе Московиси. Она в значительной мере претендует на то, чтобы предложить одновременно и метод исследования больших групп. Под социальным представлением в этой концепции понимается обыденное представление какой-либо группы о тех или иных социальных явлениях, то есть способ интерпретации и осмысления повседневной реальности. При помощи социальных представлений каждая группа строит определенный образ социального мира, его институтов, власти, законов, норм. Социальные представления – инструмент не индивидуального, а именно группового социального познания, поскольку представление вырабатывается на основе опыта, деятельности группы, апеллируя к почерпнутым в этом опыте житейским соображениям. По существу, через анализ социальных представлений различных больших групп познается их психологический облик. Донцов, Емельянова, 1987. Механизм связи группы и выработанного ею социального представления выступает в таком виде. С одной стороны, группа фиксирует некоторые аспекты социальной действительности, влияет на их оценку, использует далее свое представление о социальном явлении в выработке отношения к нему. С другой стороны, уже созданной группой социальное представление способствует интеграции группы, как бы воспитывая сознание ее членов, доводя до них типичные, привычные интерпретации событий, то есть способствуя формированию групповой идентичности. Андреева, 2000. Таким образом, анализ социальных представлений есть ключ к пониманию психологии группы. Эта концепция помогает более точному определению такого понятия, как менталитет, под которым понимается интегральная характеристика некоторой культуры, в которой отражено своеобразие видения и понимания мира и ее представителями, их типичных ответов на картину мира. Представители определенной культуры усваивают сходные способы восприятия мира, формируют сходный образ мыслей, что и выражается в специфических образцах поведения. С полным правом такое понимание менталитета может быть отнесено и к характеристикам большой социальной группы. Типичный для нее набор социальных представлений и соответствующих им образцов поведения и определяет менталитет группы. Не случайно в обыденной речи упоминают менталитет интеллигенции, менталитет предпринимателя и тому подобное. Анализ методологических принципов изучения психологии больших групп можно подкрепить исследованиями психологии конкретных групп.